Но если бы рядом не стояла сестра, то не создавалось бы впечатление, что Мидж так тяжело больна. «Надеюсь, с первой и последней бомбой», — вздохнул я. «Это было слишком близко», — Мидж поежилась. Колин налил сестрам дюбоне, а себе виски. «Бомбы, драки. Теперь ты получил представление, что такое скачки. Столько событий, не то что обработка полей», — согласился я. «Обработка полей? Это скучная работа?» — удивилась Мидж. «Скучная и опасная. До смерти надоедает таскаться по 6 часов в день над пустыми полями, то вверх, то вниз, понимаете? Летать приходится очень низко, не дай бог на секунду задремать, а от скуки нападает зевота. А в один прекрасный день человек теряет осторожность, задевает землю крылом и ломает дорогую машину. После этого его популярность у хозяев падает ниже нулевой отметки». «Что с вами и случилось?» — засмеялась Нэнси. «Нет. Однажды я в воздухе на секунду заснул, а проснулся в 20 футах от опоры электропередачи. Я миновал ее в нескольких миллиметрах. После этого я ушел, пока цел». «Ничего», — засмеялась Мидж. «Зато следующий самолет вы разломали так, что даже кусочков не осталось». Все трое засмеялись. Дружная, спаянная семья. Колин рассказал об истории с Кенни Бейстом, и сестры сочувственно охали, а я казался себе симулянтом. Ведь Колин постоянно доводил себя до изнеможения. Мидж была неизлечимо больна, а у меня всего-то несколько небольших синяков. Обед состоял из горячих жареных цыплят и зеленого салата, а на десерт — крупно нарезанный сыр. Мы ели на кухне, положив локти на темно-алый стол и обкладывая кости. Ни разу за все эти долгие тоскливые годы я не проводил вечер так приятно. «О чем вы думаете?» — спросила Нэнси. «В этот момент?» — делал зарубку на память. «Всегда заболевать в Кембридже». «Не надо ничего придумывать», — сказала Мидж. «Просто приходите в любое время». Она посмотрела на сестру и брата, словно ища у них поддержки, и оба кивнули. «Всегда, когда захотите».